Жан-Марк хотел бы выбросить все из головы и ни о чем не думать, но тут его поразила внезапная мысль. Жильбер даже не сказал, откуда явился. Что подумают его родные, если он не вернется ночевать? Необходимо во что бы то ни стало отвезти его домой. «Жильбер! Жильбер!» — шепотом позвал он. «Надо ехать домой. Бабушка с дедушкой с ума сойдут от беспокойства». «Они уехали на 4 дня в Дордонь к друзьям», — слабым голосом сказал Жильбер. Жан-Марк снова откинулся в кресле и погрузился в раздумья. После долгого молчания он спросил: «С кем ты так здорово расслабился?» «Один приятель из класса пригласил меня к своим кузенам. Нас было человек 30 в их особняке, в Ньюи. Мы пили коктейли, танцевали. Не помню, что еще было. Боже, как же раскалывается голова! Тебя больше не подташнивает?» «Нет, с этим вроде все. Ты сможешь встать, чтобы поехать домой?» «Похоже, что нет. У меня такая слабость, голова кружится». «Ладно, будешь ночевать здесь». «А ты?» — спросил Жильбер. «Не волнуйся, я прекрасно устроился в кресле. Все в порядке». Жан-Марк погасил лампу и закрыл глаза. Пройдет еще несколько минут, и он погрузится в сон. Слушая, как ровно дышит Жильбер, ему, бог знает почему, представлялась галера, весла которой синхронно опускались в воду. В этот момент до него из темноты сквозь дрему донесся тихий настойчивый шепот. «Жан-Марк!» «Да?» «Знаешь, а я больше не девственник». Он все еще не протрезвел. Такой была первая догадка Жан-Марка. «Молчи и постарайся уснуть», — ответил он. «Ты мне не веришь?» — воскликнул Жильбер. «Но это правда. Сегодня я переспал с одной девчонкой». Непонятное волнение охватило Жан-Марка. Он не понимал причины своей паники и не мог с ней справиться. «Что еще за девчонка?» — удивился он. «Я встретился с ней там, в Ньюи. Изабель, забыл фамилию». «Ты ее любишь?» «Нет, конечно». «Тогда зачем ты это сделал?» «Так было нужно», — ответил Жильбер. «Это жизнь. Настоящая мужская жизнь. Разве нет?» «Возможно», — отозвался Жан-Марк. Его растерянность улеглась, уступив место печали и разочарованию. Какая глупость! Он почти упрекал этого мальца, которого в свое время вознес на пьедестал, за то, что тот унизился до вульгарной прозы жизни. «Тоже мне жизненный опыт». В этот момент Жильбер показался ему грязнее, чем когда того рвало в уборной. «Она хотя бы хорошенькая?» — перехваченным от волнения голосом спросил он. Жильбер ответил ему злым, пьяным смехом. «Она восхитительна. Большая грудь и остальное, как у настоящей женщины. Что еще нужно, чтобы удовлетворить мужчину?» «Господи, какая мерзость!» «Понимаешь...» — вдруг неожиданно для самого себя признался Жан-Марк. «Иногда бывает, что в первый раз...» «А ты? Ты тоже в первый раз был разочарован?» «Да». «А теперь Валери тебя полностью устраивает?» Жан-Марк промолчал, повисла тяжелая пауза. Потом Жильбер отвернулся к стене и пробормотал: «Вообще-то... все это совершенно не важно».